Глава 14. Утром Ники проснулась от ощущения чьего-то присутствия. Открыв глаза, она увидела главнокомандующего волшебника Максима, который навис над кроватью с тонкой ухмылкой на губах. «Я пришел поприветствовать вас, колдунья», — сказал он, глядя на завернутую в тонкие простыни Ники. «Надеюсь, ночь была спокойной и приятной, хотя и не такой приятной, какой могла быть в менее спокойной постели». Едва сдерживаясь, Ники чувствовала вспыхнувший в ней дар, готовый атаковать. С большим усилием она подавила свой порыв. Максим по праву звался великим волшебником. «Вам повезло. Я проснулась достаточно быстро, чтобы осознать, где нахожусь. Иначе я убила бы вас, даже не поняв, кто вы». Главнокомандующий волшебник приподнял брови. «Всегда хорошо знать, кого убиваешь, ведь это лучший способ убедиться, что убил, кого нужно». Он погладил свою бородку. На колдуне была открытая тонкая сорочка, которая нашлась среди оставленной слугами одежды. Ники села, не потрудившись прикрыться и не выказывая смущения. Она не стеснялась своего тела. «Что вы делаете в моей комнате?» «Вообще-то это моя комната. Это мой дом, а вы мои гости». «Гости заслуживают определенного уважения». «Я пришел вас разбудить. В знак уважения», – снисходительно сказал он. «Тора предположила, что вы с Натаном захотите посетить центральную пирамиду, которая поможет вам понять Ильдакар». Ники вспомнила ступенчатую пирамиду. «Мы видели ее по пути к башне властителей. Это какой-то храм?» «Храм? Мы сами обладаем великими силами, так зачем нам поклоняться в храме? Мы признаем создателя и владителя за завесой смерти, но у нас нет нужды полагаться на вмешательство высших сил. Мы доказали, что сами являемся внушительной силой, когда на нас пошла армия генерала Утроса». Она продолжала сидеть с шелковыми простынями на коленях. «Уходите, я оденусь и присоединюсь. Натану уже сообщили?» «Властительница лично пошла его будить. Надеюсь, ей понравилось так же, как и мне». Он игриво улыбнулся и вышел из комнаты, оставив обеспокоенную Ники. Она легко могла вызвать огонь и сжечь его по пути к двери, но Максим был главнокомандующим волшебником. Она не забывала, что Натан нуждается в помощи волшебников Ильдакара. Умывшись и облачившись в свое черное платье и черные ботинки, Ники расчесала золотистые волосы, а потом принялась за завтрак из фруктов, пирожных и сыра, которые принесли в покой, пока она спала. Отсутствие уединения и уязвимость внушали тревогу. Она решила, что с этого момента будет спать с двумя кинжалами под рукой. Найдя в главном холле Натана, она заметила, что он расчесал свои длинные белые волосы и снова надел отороченный медью зеленый балахон волшебника. Было видно, что он нравится себе в таком облачении. В нем он определенно был больше похож на волшебника, чем в черных брюках, ботинках и рубашке с рюшами. Главнокомандующий волшебник с энтузиазмом повернулся к стоявшей рядом Торе. «Я же говорил, Ники придет». Он понизил голос до театрального шепота. «Казалось, она просто жаждет увидеть пирамиду». «Колдунья жаждет?» – переспросил Натан. «Уверен, вы неправильно истолковали ее настроение». «Верно. И это не единственная вещь, которую он истолковал неправильно». Натан заговорил тоном осторожного дипломата. «Нам нужно многое узнать о культурах друг друга. Я так понимаю, пирамида – сердце силы вашего города? Она питает саван вечности? Я бы хотел внести ясность». Казалось, он уже обдумывает, как описать сооружение в книге жизни, которую носил с собой. «Пирамида – точка пересечения линий изощренных заклинаний, пронизывающих улицы и здания Ильдакара», – объяснила Тора. Выйдя из огромного особняка, они пошли по тропинке под навесом, в котором гудели пчелы, опылявшие розовые цветы. Саван упал, открыв Ильдакар внешнему миру и чистому голубому небу. С вершины плато город казался первозданным, мирным и нетронутым. Впереди возвышалась внушительная постройка из темно-серых каменных блоков. Она состояла из квадратного основания и 7 меньших по размеру площадок, которые, подобно гигантским ступеням, вели к вершине. Через центр широких уровней проходила сравнительно узкая лестница, предназначенная для людей. Максим, пребывавший в радостном настроении, вел их к ступеням. «Это место, из которого исходит вся наша магия. Здесь мы снова запустим саван». «Может, именно туда мне нужно пойти, чтобы вернуть свой дар?» – предположил Матан. «Сначала мы должны выяснить, что с вами не так. Уверен, Андре справится с этим». «Пирамида используется для ритуала кровопролития, воздвигающего саван. Необходимая для этого сила должна оставаться нетронутой». Нике не понравилось слово «кровопролитие». «Это было лишь предположение», – тут же сказал Натан. «Я всегда просчитываю все варианты». На полпути ко второй площадке Максим обернулся и сверху вниз посмотрел на Натана. «Все? Даже тот, в котором не удастся вернуть дар? А если придется остаться обычным бессильным человеком до конца жизни?» «В таком случае», — сказала Тора, — «у него нет причин оставаться в Альдакаре. Мы не собирались», — сказала Ники, поднимаясь по каменным ступеням. «Чуть позже я отправлюсь к повелителю плоти Андре», – сказал Натан. «Поскольку я тоже ученый, мы можем объединить усилия и понять, что делать. Ведьма предсказала, что я должен оказаться здесь». «Очень любопытно», – насмешливо сказала властительница Тора. «А еще ваша недалекая ведьмочка предсказала, что колдунья спасет мир. Как по мне, она пыталась потешить самолюбие Ники, а не дать полезный совет. Уверены, что именно об этой колдунье говорит предсказание?» Ники не отреагировала на колкость, но Натан упал духом. Верхняя платформа была заставлена сверкающими зеркальными устройствами. Максим и Тора стояли среди них, как король и королева из стратегической игры, в которую часто играли сестры света во Дворце Пророков. Каменный пол был прорезан облицованными серебром каналами. Эти борозды складывались в сложные рисунки заклинаний с множеством углов и петель. Внимание Натана привлекло отдельно стоящее отполированное устройство, состоящее из металлических дуг и пустых чаш, которые сияли как огромные плавильные котлы, в которых плавится солнце. Высокие металлические столбы по 4 углам устремлялись к небу подобно громоотводам. На вершине каждого столба была установлена кварцевая призма. В центре устройства были 2 поворотные линзы в металлических оправах. Ники шагнула в переплетение рисунков заклинаний. Она не видела узора целиком, но с легкостью поняла его предназначение. «Волшебники используют эту пирамиду как фокальную точку, когда творят мощное заклинание. Так они собирают энергию, необходимую для восстановления защитного савана». «Обычно да», – сказал Максим. «Но со временем для кровопролития нужно все больше и больше усилий». Он вздохнул. «Мы еще не определили точную величину». «Но мы должны ее определить», – прервала его Тора. «В последние 10 лет саван исчезал слишком часто, оставляя нас без защиты от внешних угроз». Прикрыв глаза от солнца, Натан вглядывался за пределы огромного города, повернувшись сначала к отвесному берегу реки Килл-Рейвен, а потом к равнине. Он указал на ряды каменных солдат, разбросанные по простору лугов. «Но вы же давно наложили заклятие. Вы превратили в камень армию генерала Утроса, и они больше не представляют угрозы. Зачем поддерживать саван, если для этого требуется столько энергии?» «И столько крови», – подумала Ники. Тора помрачнела. «Саван создавался не только для защиты от кровожадных армий императора Кергана, но и для сохранения нашего общества, которое нужно уберечь от внешней порчи. Теперь саван исчезает, и меня очень беспокоит наше будущее». Она скривилась. «Эта незащищенность разрушает то, что мы создали». Главнокомандующий волшебник не разделял ее мнение. «С другой стороны, дорогая, открытие Эльдакара внешнему миру дало приток ресурсов и оживило наше общество. Подумай, сколько свежей крови привезли нам работорговцы. А сколько рабов сумело удрать в пустошь? Посмеявшись над уязвленным выражением лица жены, Максим повернулся к Нике и Натану. «Как видите, мы много спорили об этом». «За 1500 лет внешний мир сильно изменился», — сказала Ники, думая о Ричарде и Дхаре. «Лорд Рал положил конец притеснениям, сверг тиранов, победил имперский орден. Рабство должно остаться в прошлом». Тора выглядела раздосадованной. «И он провозгласил это со своего настолько далекого трона, что никто о нем и не слышал. Вы наивны». «Я верна своим убеждениям, и они правильные. Я видела яд тирании и не намерена ее терпеть. Даже Ильдакар может измениться к лучшему. Мы поможем». Натан занервничал от напряжения в голосе колдуньи, но та не собиралась отступать. «Вы пришли менять основы этого общества?» Тора сузила глаза цвета морской волны. «В одиночку? Ильдакар прекрасно существовал 1000 лет без вашей помощи и без вашего вмешательства». «Прекрасно? Спорное утверждение», — сказал Максим. «За эти годы ты утратила не только любовь ко мне, но и объективность. Ильдакар изменился. Беспокойство народа растет, и зерцало Лики пользуется этим. Возможно, небольшое изменение привычного положения вещей сможет вернуть спокойствие. Разве это не лучше, чем ждать взрыва?» «Я не жду», — с надменной усмешкой сказала Тора. «У нас не будет причин для беспокойства, как только мы уничтожим зерцало Ликова и покончим с проблемами, которые он создал».